Глава 62. Парламентер. Мы в ужасе бросились к выходу с террасы. Лишь когда добежали, я поняла, что с нами нет духа. Он остался у перил. «Сиф!» Я дернулась назад, но Морт удержал. «Ты что делаешь? Немедленно лети сюда!» Не уверена, едят драконы духов или нет, но рисковать точно не стоит. «Мне кажется, это наш старый знакомый», — ответил Сиф. «Не думаю, что он причинит нам вред». Я вгляделась в небо. Проклятый туман не давал ничего рассмотреть, и даже злиться за это не на кого, ведь я сама его создала. Но вот белая хмарь немного расступилась, и проявились очертания дракона. Огромного, как скала, черного, как ночь. «Дарт Вейдер!» — радостно взвизгнула я. Именно так я прозвала черного за звук его дыхания. «Подожди!» — Морт все еще был настроен подозрительно. «Возможно, он на стороне диких драконов, ведь он теперь свободный». Я нахмурилась, а он прав. Кто знает, зачем черный прилетел. И все же подозревать его в злом умысле не хотелось. Я не верила, что он попытается навредить нам после того, как я его освободила. Это была бы ужасная неблагодарность, а черный не таков. Дракон осторожно приземлился на террасу и повернул голову левым глазом ко мне. Он искал именно меня. Возможно, давно кружил над городом, ожидая, пока я появлюсь под открытым небом. Глядя на меня, черный уже знакомо фыркнул. «Он приглашает тебя полетать», — перевел Сиф. «Это еще зачем?» — насторожился Морт. Азриэл доверил парню присматривать за мной, и он выполнял свою задачу на все 100. Черный чуть наклонил голову и протяжно выдохнул. «Что он говорит?» — поинтересовалась я у духа. Тот перевел. «Черный родился вольным драконом, и это было хорошо. Потом его схватили и подчинили люди. Это было плохо, но он смирился. Он наблюдал, как живут люди, защищал их от своих собратьев. Затем ты освободила его, и он снова стал вольным драконом. Но так хорошо, как раньше, уже не было. Он привык к людям. Они такие хрупкие, в отличие от драконов. Теперь он не знает, где его место, среди людей или среди драконов. Но в одном он точно уверен — война — это плохо». «Черный хочет остановить войну?» — удивился Морт. «А я всегда говорила, что драконы — мудрые и добрые существа», — заявила Латиша. Я молчала, размышляя над тем, почему черный прилетел ко мне. В одиночку ему не под силу переубедить драконов не нападать на город. Кажется, я догадалась, чего он хочет от меня. «Я полечу с тобой», — кивнула я. «Доставь меня к своим вольным братьям. Нам есть о чем поговорить». «Нет, ты не можешь», — возмутился Морт. «Это слишком опасно». «Выбора нет», — пожала я плечами. «Черный доверяет только мне. Если есть хоть небольшой шанс остановить войну до того, как пострадают драконы или будет разрушен город, я должна им воспользоваться». С этими словами я шагнула ближе к черному, а он протянул в ответ лапу, предлагая по ней вскарабкаться ему на спину. «Ты и правда летала на драконе», — с восхищением пробормотала Латиша. «Кажется, я только что стала ее кумиром». «Это так себе удовольствие, уж поверьте», — попыталась я остудить ее пыл, но девушка не слушала. Ко мне приблизился Сиф. «Я не могу тебя просить лететь со мной, это очень опасно», — сказала я духу. «Но без меня ты не справишься», — озвучил Сиф мои собственные мысли. Я кивнула, признавая его правоту. «Язык драконов из нас всех понимает только он. Без духа переговоры, вероятнее всего, провалятся. Я банально не пойму, что драконы мне говорят». «Решено», — приосанился дух. «Я иду с тобой». «Ты такой смелый», — восхитилась я. «Если беременная женщина способна это сделать, то я тоже как-нибудь справлюсь», — фыркнул он в ответ. «Я так и знал, что ничем хорошим это все не закончится», — проворчал Морт и направился к нам. «Ты куда?» — всполошилась Латиша. «Я лечу с ними», — заявил парень. «Без меня они пропадут». «Ты же боишься летать?» — удивилась я. «И что, это не повод тебя бросать». «Все же у меня самые лучшие друзья, отчаянные, немного сумасшедшие, а еще преданные настоящие. Как здорово, что они есть». «Тогда я тоже с вами». Латиша подобрала юбку повыше и приготовилась чуть ли не первой карабкаться на дракона. «Возражения не принимаются. Не прощу себе, если упущу, возможно, свой единственный шанс полетать на драконе». Черный оглядел нашу бравую компанию и недовольно фыркнул. Намекал, что он нам не общественный транспорт, чтобы возить всех подряд. «Ничего», — махнула я рукой, — «справишься, мы легкие». Я все же первой влезла на спину черного. Сиф, как обычно, полетит самостоятельно. А вот Морта с Латишей пришлось подождать. Но вот, наконец, мы все уселись. Черный уже повернул к перилам, и тут с громким хлопком открылась дверь на террасу. Я оглянулась на звук и увидела в дверном проеме Азриэля. Вид у него был ошарашенный. Он не верил своим глазам. Его жена верхом на драконе. «Это ты его вызвал, Морт?» — догадалась я. «Он велел немедленно связаться с ним в случае опасности», — оправдался парень. «Я тогда еще не знал, что мы полетим на переговоры». «Анна, вернись!» — выкрикнул Азриэл и бросился к нам, но черный в этот самый момент, вильнув хвостом, сорвался вниз с террасы. Догнать дракона в небе нереально. Азриэл лишь мог кричать нам вслед. Ветер уносил его голос прочь, и я не понимала ни слова. Но догадывалась, что муж ругает меня, на чем свет стоит. Даже жаль его немного. Бедовая ему досталась жена. В этот раз черный летел максимально комфортно для ездоков. Никаких резких падений или взлетов. Все на одной высоте, в режиме мягкого парения. Мы быстро пересекли Алорию, пронеслись над городской стеной и вылетели за пределы людского поселения. Впереди ждала неизвестность и... драконы. Было ли мне страшно? Если честно, очень. Собиралась ли я повернуть назад? Ни за что.